Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 39. Ступай, старик. Готовь свои мази и отвары. Придешь позже, когда тебя позову. Вроцлавского лекаря Освальд прогнал сразу же, как только очутился в просторной каменной палате. Бурцев с любопытством оглядел помещение. Голый камень стен, открытые деревянные балки, закопченный камин в углу. Узкие окна, затянутые мутным бычьим пузырем. Посередине жесткая кровать с брошенной на ложе парой медвежьих шкур. Наверное, это считается роскошью. Збыслав засуетился, стягивая с добжинца окровавленные доспехи. Бурцев, не имевший опыта в подобных делах, отошел к окну. Под дверью толпились краковские дружинники. Лесные стрелки, которых Освальд тоже призвал к себе, выстроились вдоль стен. «Прикрой дверь, дядька Адам!» – простонал рыцарь. Ох, и паршиво же ему, наверное, сейчас было. Бородач в волчьей шкуре сначала выглянул наружу, лишь убедившись, что подслушивать их некому, дернул за ручку. Тяжелая дубовая дверь на массивных петлях плотно затворилась. «Значит так, други!» – начал Освальд, превозмогая боль. «Я, как видите, пока не в состоянии вести вас дальше». «Куда уж дальше!» – буркнул дядька Адам. «Татары кругом! Весь Вроцлав осадным тыном огражден! Мышь не проскочит!» «Проскочит, коль захочет!» – прищурился Освальд. Бенедикт упомянул о подземном ходе, по которому ушел куявский князь. «Надо найти этот лаз и поскорее выбраться из города!» «Вернемся в лес!» – с надеждой спросил лучник. «Рано нам туда возвращаться. Вспомни, дядька Адам, зачем мы пришли?» «Так ведь это...» — захлопал глазами партизан. «Княжну-то уже умыкнули. У Казимира нынче княжна». «Умыкнуть-то умыкнули. До свадьбы пока не сыграли. Нужно отбить Агделайду, прежде чем Казимир войдет в Лейгницу. Куявцев ведь еще можно догнать». «Ну, догоним. Ну, отобьем. И что дальше? Возвращаться к Вроцлаву?» «Ни в коем случае! Княжну в охапку и сразу в леса, к нашему лагерю! Бог даст, без пороков вроцлавскую цитадель татарам взять не удастся, а я, как только смогу сесть в седло, найду вас в лагере!» Добжинец повернулся к Бурцеву. «Поведешь моих людей, Вацлав, всех, кто не ранен. У тебя хорошо получается вести других за собой. Двигаться будете налегке. Возьмите с собой всех наших коней, чтобы у каждого, как и у татар, по загонной лошади было. И не останавливайтесь, пока не настигнете Казимира и Агделайду». Бурцев улыбнулся. «Уж не остановимся, пан Освальд. Будь спокоен». «Да, и еще. На обратном пути отыщите где-нибудь священника. Хоть в беженском обозе, хоть в деревенской церквушке». «Это еще зачем?» — удивился Бурцев. «А затем, Вацлав, что не желаю я больше оставлять куявско-мазовецко-тевтонской своре шансов заполучить Агделайду и малопольские земли. Сами сыграем свадьбу, свою свадьбу». «Ты...» — Бурцев в шоке от неожиданного прозрения. Вот, оказывается, почему Освальд так рьяно бросился на поиски княжны. «Ты хочешь взять жены дочь князя Лешко-Белого», — объявил Освальд. Краковские дружинники неудоуменно загалдели. Они еще не знали, как реагировать на неожиданное признание добжинца. Зато Бурцев знал: не допустить, ни в коем случае. Почему? А потому. Потому что и в душе его бушевала, да, она самая и бушевала, лютая ревность. Ну какого, спрашивается, он оберегал прекрасную полячку от всадников в масках? Зачем присоединился к отряду Освальда? На кой сжег татарские пороки, прорывался через горящий город? Неужели все это ради того, чтобы несчастная Адлоида досталась не Казимиру, а самоуверенному добжинцу? «Когда ты это задумал, Освальд?» – прохрипел Бурцев. «Все тайные помыслы, все сокровенные мечты коту под хвост. Он-то наивно рассчитывал мечом добыть рыцарские шпоры, а обретя новый статус, всерьез начать борьбу за руку и сердце Адлоиды. Но ведь для того, чтобы оруженосцу подняться на следующую ступень иерархической лестницы, ему следует неукоснительно выполнять распоряжение рыцаря-сюзерена. А если тот приказывает привести на свое ложе возлюбленную оруженосца... «Вот так и кончается, Васек, твоя служба», — с горестью подумал Бурцев. «Не задалась, блин, карьера». «Когда ты задумал?» «Когда отправил княжну в свой шатер?» «Ты что же?» — ахнул Бурцев. «Намеревался ее там, в шатре, того?» Он чувствовал, как свирепеет. Освальд же пока ничего не замечал. «Ну что ты, Вацлав, до свадьбы? Ни-ни, я же благородный пан, а не пройдуха какой-нибудь, портящий беззащитных девиц княжеского рода направо и налево. Пусть я и не столь знатен, как Агделаида Краковская, но все-таки ношу фамильный герб и рыцарские шпоры. Так что сначала венчание, потом все остальное». «А если она не пойдет за тебя?» «Если ей придется выбирать между мной и Казимиром Куявским, сыном Конрада Мазовецкого, думаю, чаша весов склонится в мою сторону». «Ты говоришь так, будто у княжны в самом деле столь скудный выбор». Сдерживать себя Бурцеву становилось все труднее. Неужели во всей Польше не найдется другого претендента на руку и сердце дочери Лешко Белого, того, который пришелся бы по сердцу самой княжне? «Стерпится, слюбится», — пожал плечами Освальд. «Слыхал такую поговорку? Княжне придется добровольно согласиться стать моей женой. Или...» «Или что, дашь ее Казимиру за награду?» Сбыслав дернулся, но Добжинец жестом остановил Литвина. «Или я заставлю ее дать свое согласие!» Глухо закончил рыцарь. Освальд долго и пристально смотрел в раскрасневшееся лицо собеседника, потом заговорил снова. «Знаешь, Вацлав, если бы ты принадлежал к благородному сословию, я бы решил, что у тебя тоже имеются планы заполучить Агделаиду себе в жены». Бурцев скрежетнул зубами. Опять его бесцеремонно макнули мордой в грязь. Вольно или невольно, но дали понять, что не будучи хотя бы захудалым шляхтичем, он не сможет соперничать с вельможными панами и рассчитывать на благосклонность княжны. «Но, наверное, дело в другом», — продолжал Освальд. «Тебя, вероятно, беспокоит дальнейшая судьба Агделаиды. Что ж, похвальная забота. Знай же, Вацлав, со мной княжна будет под надежной защитой. Кроме того, став законным супругом дочери Лешко Белого, я смогу претендовать на малопольские земли, а позже, когда у нас появится наследник, о большей пакости тевтонам, мазовцам и куявцам придумать трудно». Освальд мечтательно улыбнулся. «И только поэтому ты хочешь жениться на княжне?» – прищурился Бурцев. «Из мести врагам и ради чужой вотчины какое выгодное приобретение для безземельного рыцаря». «Пан Освальд!» Сбыслав вопросительно глянул на рыцаря. Руки косолапого гиганта уже разматывали цепь к истине. От прежнего дружелюбия Литвина не осталось и следа. Добжинец тяжело задышал, недобро глянул из-под лобья. «Меня начинает раздражать твой язык, Вацлав! Ты ведь можешь и лишиться его!» Освальд вдруг умолк, сцепив зубами и зажмурив глаза. Новый приступ боли чуть не свалил из раненого рыцаря. Немного отдышавшись, он все же продолжил. «Только из уважения к проявленной тобой доблести в схватке с язычниками отвечу на твой вопрос, Вацлав. Дело не только в мести или землях дочери Лешко Белого. Агделаида мне приглянулась с самого начала. Я буду заботиться о ней, я буду нежен с ней. А теперь давай прекратим этот разговор, пока я не приказал Сбыславу заткнуть мачугу и твою дерзкую глотку. Если мы вырвем краковскую княжну из лап Казимира, она станет моей женой. Все! Кто не согласен, умрет!» Бурцев потянул из ножен меч. «Я буду первым несогласным. То, что намерен сделать по праву сильного». «То я и сделаю, Вацлав!» Нераздраженно, даже, а скорее устало, произнес Освальд. «И не тебе становиться на моем пути, так что спрячь оружие. Когда у Сбыслава в руках кистень, у его противников нет ни единого шанса. Это не поединок на палках и не кулачный бой. Второй раз тебе Сбыслава не одолеть». Ну-ну, Бурцев обхватил рукоять меча двумя руками. Увесистый шар мачуги покачивался, подобно гипнотизирующему маятнику. «Не дури, Вацлав!» — вздохнул Освальд. «Оглянись лучше вокруг!» Не похоже на хитрость. Бурцев быстро стрельнул взглядом по стенам. «Тьфу, блин!» Ну и попал же он. Волчьешкурые стрелки Яки Адама натягивали луки. Сам бородатый прусак тоже метил острием стрелы ему в грудь. Опять проигрыш. По всем статьям проигрыш. У микрофона был Махмутов Даниил.